Kijai, Guru Premanande, Hari Hari. Ходи Шривас Прабу. Шривас Прабу, там далеко, не? Не надо уже. А какой вчера текст мы читали? Говорят, что перепутали что-то. Я перепутал что-то. Я читал 21-й, а надо было. Мы прочитали санскрит 1. А у меня так бывает. Хорошо, что я вообще что-нибудь другое не стал рассказывать. А то потом спросил, где я? Это еще нормально. Ты какой? Вчера ты какой? Санскрит. Сейчас что надо? Текст прочитать другой или санскрит другой? Это джара, старость. Уже мне все пофиг. Сегодня что я читаю? Какой санскрит? Вот этот? А текст? Комментарий откуда? 23-й, да? 23, 24, 25, 26. Ой, елки. 26. 23. Текст из 23 по 26. Гран Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 12. Слава. А, славная смерть Вритрасуры. Текст с 23 по 26. Ом намо Бхагавате Васудева. Или думаю, у меня какой-то многомерный слух появился. Ситхи. Шри Шука Увача. Шри Шука Увача. Ити Брувана Фаньоньям. Ити Брувана Фаньоньям. Дхарма джижнасья як нрипа. Дхарма джижнасья як нрипа. Йоюдхате махавирья. Йоюдхате махавирья. Индра вритрау удхам пахати. Индра вритрау удхам пахати. Пожалуйста. Шри Шукадеву Госвами сказал, так Вритрасура и царь Индра говорили о преданном служении, хотя и находились на поле брани. После этого из чувства долга они продолжили сражение. Дорогой царь, оба они были великими воинами, не уступавшими друг другу в силе. Текст 24. Авитхья парикам вритра каршньясам ариндамаха индрая прахинот грохам вамахастена мариша. Сату вритрасья паригхам карам ча карабхопамам чечхеда йога пад дево ваджрена шата парвана бодхьям утрита мулабхьям бадхау ракта сравусура чхинак пакто ядхагатра кадриша то вриджанта хата. О Махараджа Парикшит, Вритрасура, способный одолеть любого врага, раскрутил железную палицу и метнул ее левой рукой прямо в Индру. Но одним ударом своей молнии, носящей имя Шатапарван, Индра разрубил палицу Вритрасуры и разорвал на части его оставшуюся руку. Истекающий кровью Вритрасура с отсеченными по самые плечи руками выглядел как летающая гора, которой Индра обрубил крылья. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачхе Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Как следует из этого стиха, существуют летающие горы, которым Царь Небес отсекает молнии крылья. Гигантское тело Вритрасуры напоминало такую гору. Омагьян Тимирандасья Генанджана Шалакая

Обычно кто-то нам говорит, чьими-то глазами мы видим. В Бхагаватам говорится, что собственные недостатки лучше всего видны другими глазами, чужими. Другие люди могут увидеть. Потому что мы-то не видим свои недостатки. Мы видим недостатки других людей. Поэтому Адхикара – это тот, кто разглядел свои сначала. Поэтому Прабхупада пишет эту книгу «Науку самосознания», что человек, который сам осознал свое это положение, он только может понимать, что происходит с другими. Но единственное, что, в чем проблема, что разные мотивации могут быть в том, что человек служит. Как вот сейчас я сказал, что все ищут в материальном мире? Ты сказала любви. Да, на самом деле любви. Но к кому? Ну вот скажи мне. Вот женщина, какого мужчину она любит? Которого бы она полюбила? Или она ищет всю жизнь принца, который приедет за ней? А? Да? Да? Ты соображаешь, что говоришь-то, нет? Замолчи лучше. Которого бы она полюбила? Женщина всегда ждет. Почему все женщины ждут и всю жизнь вот они надеются на, что кто-то им предложит что? Руку и сердце. И тогда она отдаст ему что? Ногу и грудь. Поверь моему опыту, сколько бы я ни видел, ни разбирался с женщинами, они все ищут, когда их полюбит кто-то. И они сами, не выдерживая, начинают себя иллюзией переполнять, что их должен полюбить тот, кто им очень нравится. Кого бы они сумели для своих чувств, никому бы они понравились, а кто им нравится. Поэтому Кунте ей нравился, ой, Кунте говорю, Драупаде, ей всегда нравился с детства Арджуна. А Арджуне Драупаде не нравилось. Ну, нормально, тетка да тетка. И Кришна сказал Арджуне, давай, давай. И Арджуна женился на Драупаде. Поэтому в этом мире очень все странно так закручено. Что все ищут любви. Какой? Потребительской. Поэтому все говорят, ты меня не любишь. Почему? Меня не гладишь. Так ты меня гладь? Нет, ты же меня не любишь. Так что ты меня не любишь, значит, раз меня не гладишь. Дети вот так всегда. Если вы не говорите, что у них сладкое дерьмо, тогда они очень расстроены. Поэтому всегда говорят, ух, попочка сладенькая. Но показать свою любовь можно только так, через задницу им. Потому что люди хотят, чтобы в первую очередь полюбили их задницу. Как ни странно. Ты знаешь об этом? Нет. Еще нет такого опыта. Спроси у мужчин, что им нравится в женщинах. Ужас. Не говори. Ужас. Вот фильм ужасов-то где. А не в этом что-то. Это что? Это ерунда. Это разве ужас? Это не ужас. Поэтому крутобедрая и пышногрудая. Везде описывается. Нигде не описывается, что она была чистая, преданная, какой-то там, какие-то качества. Везде. Крутобедрая и пышногрудая. Выскочила крутобедрая и пышногрудая. Как давай скакать, бубенцами греметь. Всем этим своим этим наворотами махать. И сердце великого йога сдалось. Потому что все эти навороты его сбивают с толку. Потому что он тоже медитировал на эти навороты. Поэтому люди, они всегда стремятся так. Ногу там погладить, поцеловать, показать свою любовь. Что мы как бы даже ваши грязные части тела-то воспринимаем нормально. И мы тогда думаем, о, нас любят. Поэтому человек выказывает свои чувства таким образом. Вот ты не помнишь детство свое? Еще не забыла? У тебя была мама? Кто больше тискал, ты ее или она тебя? Ну, ты, наверное, забыла уже. Наверное, все время помнишь, как ты ее тискала. Как ночью вставала, когда напить просила, есть просила. Как лечила ее все время, как ночами, как ходила работать, чтобы ей сапоги купить, чтобы купить ей новую шубу. Как ты пахала на нее день и ночь, на мамку. Помнишь, Жек? Ну, помнишь или нет? Нет? Почему не помнишь? Все, потому что все было наоборот, ну вот видишь, все наоборот. В этом материальном мире все наоборот. Все наоборот. И потом мы еще, когда она прекращает что-то делать или делать не так, как мы уже привыкли, мы говорим ей что, ты меня не любишь. Может, хотим полюбить в этой жизни. Кого? Вы говорите, что только мы ждем, что полюби. Полюби. Кого готова полюбить? Когда любишь, служишь ему бескорыстно. Даже если он тебя грубо обнимет, даже если тебя прогонит, на тебя внимания не обратит. Но он тебе позволяет себя любить. Люби. Отдай всю жизнь. Люби. Хочешь любить? Сама сейчас только сказала. Люби. Вот все делай, что я тебе скажу. А я и в надежде на то, что нифига ты за это не получишь. Кроме возможности любить. И ты распространишь столько много книг сразу. Перевернешь пол страны, пол мира. И тебе не буду я оплачивать ничем. Ни вниманием, ничем. Абсолютно. Всегда разлукой. Готово? На старт. Ну, видишь, сразу головой замотала. Потому что теоретически-то каждый может проорать, что это так легко. Попробуй, если ты это хочешь любить. Да? Что ты? Если ты будешь любить меня, никакого удовлетворения ты не получишь. Но если ты будешь любить Кришну так, вот так ему отдашь все бескорыстно. Он-то не такой, как я. Понимаешь, да? Он всегда отвечает. Всегда. Поэтому он говорит, я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Я всегда позабочусь. А мы не можем позаботиться. Понимаешь, да? Не можем. Потому что если я забочусь о ком-то, то это милость Кришны. Через меня просто идет забота Кришны. Об этом часто мой гуру Махарадж мне говорил, что если ты хочешь, чтобы я о ком-то заботился, я о ком-то, позаботься о них. Поэтому моя забота о ком-либо, это забота моего гуру обо мне. Все. А гуру, это забота его гуру о нем. И так эта забота Кришны, она спускается по парампаре через какого-то простого человека, и она заботится о нас. Мать, отец. Какая забота через Кришну приходит? Бескорыстная. Улавливаешь? Что он за это ничего не требует к себе. И когда Вьяса Пуджа, кто такой Вьяса? Вьясадева. Вьясадева принимает эти почести через своих последователей, чтобы передать эти почести Нараде, а Нарада тащит это все. Кому? Кришне. А Кришна что? Наслаждается? Он, о, почести себе это берет, давай наслаждаться. Нет, он раздает эти почести своим преданным. Он все это собирает и раздает своим дорогим преданным. Поэтому называется слава гопи. Он прославляет гопи Вриндавана. Как неудивительно. Чем мирская любовь отличается от инцидента? Вот почему я и сказал, что если кто-то не принимает вашу любовь такую бескорыстную, что вы за нее ничего взамен-то не хотите, кроме того, чтобы человек... Вот многие говорят, я хочу сделать своих детей преданными, я хочу сделать своего мужа преданным, жену. Но вы можете уверены быть, что они примут это? Что все, что вы для них делаете, это только для одной цели, чтобы сделать их преданными? Ну вот я тебя хочу спросить. Ты кого не хочешь, чтобы он был преданным? Вот. Поэтому надо сначала пройти стадию, задумываться о чем-то. И так далее, и так далее. Потому что если вы видите, что человек не принимает этого, зачем это делаете? Значит, вы уже это делаете для своих чувственных наслаждений. Понимаете, да? Это все. Кому-то это уже не надо. Так зачем это давать? Даже Христос сказал, не мечите бисер перед свиньями. Невежество, оно всегда безответное остается. Даже гуна страсти, она отвечает тем, кто нас любит. Отдает, платит нам той любовью, которую они получают. Человек в гуне страсти, он отдает ту любовь, которую получил тому, кто ему ее дал. Улавливаешь, да? Это гуна страсти. Гуна невежества, он только присваивает себе любовь, не отдает ее никому. Он копит, скупец их. В шастрах их называют скупцами. А в раджасе, в страсти, человек отдает то, что ему дали. И отдает ее только тому, кто ему и дал это. Улавливаешь, да? А в гуне благости человек, говорится, отдает тем, кто в ней нуждается. А на трансцендентальной платформе он дает ее кому? Врагам! На трансцендентальной платформе он отдает свою любовь Богу. Как? Из врагов, да, делая других преданными, распространяя эту любовь, маха-вадания, распространяет эту любовь бесплатно, не за деньги, не за ситхи, не за последователей, бескорыстно, потому что любовь, где есть корысть, там нету любви, там вожделение всегда. Поэтому, когда мы читаем лекцию за уважение, за славу, за почесть, мы даже порой не осознаем, неквалифицированный человек не осознает, что если сейчас преследует мотив, то я тут же уже распространяю по форме это сознание Кришны, но по содержанию это похоть. Сейчас с моего языка прет похоть. Все. Если я в итоге пою этот киртан и заранее думаю, сколько мне пожертвуют. Даю лекцию и думаю, сколько теперь людей будут меня уважать. Все, если я мотив такой, то уже оттуда похоть исходит. Там не любовь. Как можно дать любовь, если есть корысть? Поэтому человек себя тренирует, сам отказывается. Потому что он даст только то, что он имеет. А взять – это тоже большая квалификация. Парамахамса – это тот, кто вытягивает нужное и оставляет все, что ему нет необходимости к этому. Поэтому говорится, что преданные, они как пчелы должны быть. Они должны собирать нектар. Если где-то нет нектара, они не должны беспокоить цветок. А мухи, они что делают? Ищут всякую грязь, всякие недостатки, ходят, собирают. Еще главное, чьи-то. А чьи-то недостатки, они всегда, мы всегда